В них я благополучно утопил свой виртуальный бронетранспортер. После чего Искин выдал мне транспортного дроида и предложил вытащить бронетранспортер с его помощью из грязи. Долго возился, но так и не смог это сделать. Думал, что провалил экзамен, но на нейросеть пришла отметка о подтверждении, и все мои временные отметки стали постоянными. У других экзамен продолжался, решил их не ждать и покинул учебный центр. До бронетранспортера я не дошел, меня перехватил Шарил. Успешно. Сдал. Порядок. Сдал. А эти двое? Сдают еще, я не пойму, нам вроде дали водителей. Выделили временно. У меня есть подозрение, что они специально затягивают. Поэтому, как поедем назад, смотри внимательно назад и по сторонам. Понял. Скажи, у тебя есть кто-то знакомый в руководстве колонии? Нет, да и откуда кому-то там взяться, если я первый раз здесь? Тогда я чего-то не понимаю. А в чем проблема? Да так, иди в бронетранспортер. Что значило его «да так», я не понял. Как и его вопрос. Уже в бронетранспортере мне вспомнился последний разговор с Ники в баре. Тогда он сказал, что здесь многие колонисты с Элзаби. После этого я вспомнил разговор с Реной у нее в кабинете. Неужели полиция и эта колония как-то связаны? Она тогда мне много рассказывала про кланы, а я большую часть пропустил мимо ушей. Меня это совсем не интересовало, и ни в какой клан я не собирался вступать. Неужели ее клан и эта колония как-то связаны или это просто совпадение? Почему он меня спросил о моих знакомствах в руководстве колонии? Он прекрасно знал, что я недавно на планете. К чему этот вопрос? Двое космодесантников, что проходили со мной аттестацию, закончили свои аттестации. Они вышли из здания и направились к первому бронетранспортеру. После чего разместились на водительских местах переднего бронетранспортера и грузовика. Куда из них пропали местные водители, осталось для меня загадкой, так я не видел, чтобы они покидали технику. Видимо, это произошло, когда я находился в учебном центре. Первый бронетранспортер осторожно поехал вперед, за ним тронулся грузовик. Сразу поехал за ними, посматривая по сторонам и опасаясь провокации со стороны местных. Мы без каких-то помех доехали до охранного периметра. Мои опасения насчет заряда из танка, выписанного нам на прощание, не оправдались. Танков просто не оказалось около опорного пункта. Мы беспрепятственно пересекли охранный периметр и углубились в джунгли. Начиналась самая опасная часть нашего пути. Танки могли спрятать в джунглях. Только когда мы пересекли большую часть нашего пути, я расслабился и понял, что засады нет. Скорее всего, нам просто не успели ее организовать. Все силы были брошены на зачистку территории колонии от мохнатых. Пока мы ехали, я вспоминал разговор с Ники и очень жалел, что у нас не получилось поговорить в нормальных условиях. Хотя Ники многое не договаривал, одно я понял точно, местному СБ плевать на большинство законов, принятых там на Большой Земле. Здесь у них свои законы и порядки. Местное СБ здесь — царь и бог в одном лице. Хотя формально и подчиняется флоту. Нам повезло, что мы так легко отделались, но в следующий приезд нас непременно будет ждать много доброго и светлого от них. Это многое усложняло, но меня не сильно волновало. Можно просто не ездить какое-то время в колонию. Нужно продержаться всего 3 месяца до прилета корабля. А вот с этим могут возникнуть сложности после нападения на конвой. Корабль с грузом для колонии — весьма ценная добыча для пиратов. Нападение на флотский конвой было однозначно не просто так. Пираты нас ждали и знали о нашем прилете. При этом смогли собрать весьма внушительные силы. Нужен не один линкор, чтобы разобраться с таким серьезным флотским охранением. Здесь не могло обойтись без утечки. Видимо, из-за этого нас так долго держали на станции, а потом резко отправили сюда. Боялись утечки или это как-то связано со сменой командования на флоте? Слишком много совпадений. Нас отправили сюда на следующий день, после того, как новый адмирал вступил в должность, также требовалось время, чтобы нас всех переобучить. Большинство из нас как раз закончило обучение к этому времени. Стоп. А ведь старый адмирал наверняка прекрасно знал о колонии здесь. Он не раз и не два отправлял сюда партии космодесантников. В отместку он мог легко слить информацию пиратам о местонахождении колонии и времени вылета конвоя. Хотя время вылета он мог и не знать. Ведь он еще до нашего отлета был арестован и отправлен со станции. Возможно, даже мертв. Однако он практически гарантированно лишился всех доходов, которые раньше получал с колонии. Даже не столько он, сколько его клан. Дальше заработал принцип «сгорел сарай, гори и хата». В отместку клан мог сообщить пиратам весь расклад по колонии, и если это так, тогда пираты все знают. Хотя вряд ли. Клан, скорее всего, просто нанял пиратов для нападения на конвой. Они знали, что на десантном корабле будет много абордажников, и когда мы летели сюда, нас не трогали, а вот когда они возвращались, пираты напали конвой. Видимо, командир конвоя что-то такое знал или предполагал и не просто так осторожничал. Тогда что мы имеем в итоге? На планету пираты вряд ли станут садиться, а вот все, что полетит к нам, будут перехватывать. Зачем убивать утку, приносящую золотые яйца? Такая перспектива меня, мягко говоря, не радовала, и я собирался покинуть планету. Неясно, какими силами располагали пираты в этом секторе пространства, но исходя из того, что они напали на весьма внушительный флотский конвой, устроить блокаду колонии пираты могли без проблем. Все это серьезно осложняло задачу по моему возвращению обратно в империю. Впрочем, у меня в этом вопросе имелся союзник. Нике, как и мне, нужно улетать отсюда первым же рейсом, и он сделает все для этого. Узнать бы еще, удалось конвою покинуть систему или пираты навсегда оставили всех здесь. Впрочем, наверняка не только Ники знает о нападении. Уверен, местная СБ также в курсе о нападении на конвой и сообщила об этом командованию флота. Бросить колонию они не могут. Это значит, что через 3 месяца сюда должна прилететь весьма внушительная эскадра. Осталось только дождаться и как-то договориться с Ники, чтобы он помог мне расторгнуть контракт с флотом. Вот с этим были главные сложности. Впереди показался наш охранный периметр. Теперь можно расслабиться и с уверенностью сказать, что обошлось. Глава 20. Вот только около ангара для техники нас поджидал сюрприз в лице подружки профессора. «Профессор, по вам соскучились». «Вижу, но зря она сюда пришла». Следом за заехавшей в ангар техникой, она зашла в ангар. Как только бронетранспортер остановился, профессор сразу его покинул. В отличие от остальных умников, совсем не торопившихся покинуть пассажирское отделение бронетранспортера. Впрочем, я также не спешил это сделать, но поступивший приказ Шарила заставил меня покинуть бронетранспортер.